Эпилог. «Элли, ты доделала задание?» – громко спросила я, когда девочка проскочила мимо меня в сторону кухни, наверное, чтобы стащить что-нибудь вкусненькое, для себя или для Жутика. Он до сих пор не часто показывался на глаза посторонним, хоть в обоих наших домах уже все о нем знали и успели свыкнуться с его необычным видом. Даже слуги, которые порой бывали суеверны. Он не любил излишнее внимание, и только Элинее было позволено его тискать. Он даже катал ее, но поднимался невысоко от земли, хоть наездница и просила его взлететь выше деревьев. Но кто бы ему разрешил? Я тоже порой обращалась в дракона. После самого первого полета тяга к небу день ото дня только крепла. Словно данная мне магия разворачивалась полнее, укреплялась во мне, а я постепенно свыкалась с ней. «Ну, почти, мам!» – законючила Элинея, остановившись. «Пить хочу!» До сих пор, когда она называла меня «мам», мое сердце радостно подпрыгивало и замирало. Она решилась на это не так давно, даже при том, что наши отношения всегда были теплыми и становились только лучше. «У тебя был целый графин воды. Я выпила». «Рассказывай», — хмыкнула я и поднялась с дивана, слегка придерживая округлившийся живот. «Пролила, да?» Элли потупилась и заложила руки за спину. «Не пролила». «Мы с Жутиком играли, он показывал мне новые приемы с магией огня. У меня почти получилось, но пришлось кое-что потушить». «Да, иногда залить пламя водой получается быстрее, чем нейтрализовать его магически». Элли для своих лет прекрасно управлялась с огнем, но в неожиданных ситуациях порой терялась. «Ладно, пойдем посмотрим, что там у тебя случилось». Я провела ладонью по ее красным волосам. Кажется, в последние месяцы они стали только ярче. А Жутик получит выволочку за то, что показывает тебе опасные заклинания. Но мы успели лишь подняться по лестнице, как входная дверь отворилась, и послышались мужские голоса, а вскоре в холл вышел Ксандрий. Он расстегнул пуговицу жакета и быстро влетел по ступеням прямо к нам. «Доброе утро», — проговорил он мне в губы, а в следующий миг прижался к ним поцелуем. «Прости, что сегодня я уехал так рано. Нужно было кое-что закончить, очень срочно. Доброе утро, малышка». Он склонился к Элли, и та повисла у него на шее. «Я же говорила, что он будет возвращаться к нам двоим быстрее!» «К троим», — поправил ее Ксандрий и мягко коснулся ладонью моего живота. «Тем более», — важно подтвердила Элинея. «Так какое дело ты закончил?» — поинтересовалась я, пока мы шли в детскую, проверять масштабы разрушений, устроенных совместно с Жутиком. «Очень важное, и я прошу сейчас поехать со мной». «А я?» — надулась Элли. «А ты останешься доделывать уроки под присмотром тети Ирис». Ксандр прислушался. Внизу снова хлопнула дверь. «А вот, похоже, и она. Я попросил ее сегодня приехать, потому что знал, что нам придется отлучиться». «Есть кто дома?» – звонко позвала нас Ирис. «Кого тут надо учить?» «Меня!» – обрадовалась Элли, тут же позабыв о том, что хотела ехать с нами. «Она в надежных руках». Ксандр посмотрел вслед дочери, которая побежала встречать тетю. «Едем?» Мне понадобилось немного времени на сборы. Ксандрий встретил меня внизу и помог сесть в экипаж. «Ты знаешь, что последние месяцы я работал над тем, чтобы исполнить данное тебе обещание», — заговорил он, когда впереди показалось здание ратуши. «Наверное, ты уже начала думать, что я просто забыл об этом в надежде, что ты мне не напомнишь». Я усмехнулась. «Примерно так я и думала». Напоминать мужу об этом мне и правда было неловко. А я не забыл. И тут мне стало тревожно. Ксандрей проводил меня в зал интендантов, и нас встретили все его соратники. Их я уже примерно знала в лицо и по именам. Всеобщий круг тускло светился, и тут явно к чему-то готовились. «Ты что, хочешь сказать, что тебе удалось?» Не поверила я своим глазам. «Ты открыл ход в другой мир?» «Пришлось покопаться в магических каналах, проконсультироваться с Жутиком. А ты знаешь, какое это испытание для самооценки?» Ксандрий многозначительно воздел глаза к потолку. «Да и вообще, несмотря на мой опыт, я только сейчас понял, что магия – это настолько тонкая материя, что в нее, как в реку, дважды не войдешь в одной и той же точке. Что-то обязательно изменится. В общем, нам удалось собрать воедино все факторы, чтобы открыть временный портал в твой мир. Только, пожалуйста, не волнуйся». А я и слова в ответ не могла вымолвить. Ксандрей подал сигнал интендантам. Они заняли свои места, и посреди круга медленно образовалась точно такая же светящаяся прореха, которую я уже видела раньше. «Мы можем наведаться туда, ненадолго». сожалению, устойчивый проход создать невозможно. Этот будет сохраняться чуть больше суток, по моим расчетам», – тихо пояснил Ксандр. «Ты можешь встретиться с родителями и все им объяснить, только я не отпущу тебя одну. Я и не пойду никуда без тебя». «Ну так что?» «Я должна это сделать, иначе не смогу жить дальше спокойно, зная, что мои родители считают меня пропавшей без вести». «Я так и думал, но это только на день. После мы вернемся назад, и открыть другой портал получится не скоро, если вообще получится». «Тогда не будем терять время». Я взяла мужа за руку. «Я очень хочу, чтобы они тебя увидели, чтобы они узнали, что у них будет внук или внучка». «И что ты дракон», — улыбнулся Ксандр. «Об этом им знать не обязательно», — прищурилась я. И мы вместе шагнули в сияющий проход, чтобы потом вернуться в наш дом. Потому что теперь он был здесь, в мире, который подарил мне магию и самого невероятного мужчину на свете. И не только его, а целую семью. Конец книги. Текст читала Алисия Май.